Часть третья на перекрестке. Что случилось, Люкас? Мегре стоял перед стеклянной дверью. Ничего, комиссар, я пришел за вами. Несколько смущенный, Люкас попытался через плечо комиссара заглянуть внутрь. Ты снял комнату? Да. Для вас есть телеграмма. Мадам Гольдберг приезжает сегодня ночью. Мегре обернулся. Андерсон ждал, наклонив голову. Эльза курила, нетерпеливо покачивая ногой. «Ну что ж, я вернусь завтра, чтобы снова допросить вас», — объявил он. «Мое почтение, мадемуазель». Она снисходительно поклонилась. Карл проводил полицейских до ворот. «Вы не хотите посмотреть гараж?» «Завтра». «Послушайте, комиссар, возможно, мой поступок покажется вам подозрительным, но если я могу оказать вам в чем-то помощь... Конечно, я иностранец, к тому же именно надо мной нависло самое тяжкое обвинение. Тем более, я должен сделать все, чтобы виновный был найден. Не сердитесь за мою неловкость». Мегре посмотрел ему прямо в глаза. Карл медленно отвел взгляд в сторону. Он закрыл ворота и вернулся в дом. «Что с тобой стряслось, Люкас?» Я беспокоился. Не знаю почему, но этот перекресток произвел на меня отвратительное впечатление. Они шли по обочине дороги, машины проезжали редко. Я пытался восстановить события, связанные с преступлением, — продолжал Люкас. Чем больше о нем думаешь, тем оно выглядит невероятнее. Они поравнялись с виллой Мишоне. Между гаражом и виллой 40 метров. Между ними и домом Андерсонов 100 метров. Их соединяла ровная и гладкая дорога, обрамленная высокими деревьями. «Прежде всего, — продолжал Люкас, — надо было, чтобы Гольдберг добрался сюда. Вы видели труп в морге, нет? Это мужчина 45 лет, резко выраженного еврейского типа. Маленький солидный человек с твердой челюстью и упрямым лбом, обрамленным вьющимися, как у барана, волосами. Роскошный костюм, тонкое белье с собственными вензелями. Персонаж, который привык жить на широкую ногу, приказывать, тратить не считая ни грязи, ни пыли на его лакированных ботинках. Словом, если даже он приехал в Арпажон поездом, то не проделал пешком 3 километра, отделяющих нас от города. Я полагаю, он приехал на автомобиле. Врач утверждает, что пищеварительный процесс в желудке закончился в момент смерти, который наступил мгновенно. Зато в желудке у него нашли довольно большое количество шампанского и жареный миндаль. В Арпажоне ни один трактирщик не продал шампанского в ночь с субботы на воскресенье, и, ручаюсь, во всем городе вы не найдете жареного миндаля. Посмотрите на гараж Мишоне, комиссар. Всего год, как страховой агент владеет машиной. Его первый автомобиль был старой жестянкой. И он довольствовался для ее укрытия ангаром из досок, который выходит на дорогу и закрывается висячим замком. С тех пор у него не хватило времени построить себе другой гараж. Стало быть, это сюда пришли за 6 новыми цилиндрами. Надо было отвезти машину в дом 3 вдов, открыть ворота, проникнуть в гараж, вытащить оттуда старую колымагу Андерсона, поставить на ее место автомобиль Мишоне, пристроить Гольдберга у руля и убить его выстрелом в упор. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Ни у кого нет алиби. Возвращаясь ночью из Авренвилля, я почувствовал себя выбитым из колеи. Я дошел до ворот дома 3 вдов. Фасад не был освещен, но я заметил в саду желтоватый свет. Это идиотизм, я хорошо понимаю, но мне стало страшно за вас. Вы не возвращались довольно долго. Эта мадам Мишоне сидит в засаде за своими занавесками. Нет, я, конечно, ошибаюсь, однако могу поклясться, что половина проезжающих здесь водителей наблюдает за нами. Мегре обвел взглядом треугольник домов, начал медленно прохаживаться и остановился перед гаражом, где в резком свете полукруглой лампы механик в спецовке менял на машине колесо. Это скорее была ремонтная мастерская, чем гараж. В ней находилось с 10 машин, все старые, вышедшие из моды, и одна из них без колес, без мотора, лишь каркас висел на блоке, привязанный цепями. «Пойдем обедать. В котором часу должна приехать мадам Гольдберг?» «Я не знаю. Вечером». Постоялый двор во Вренвилле был пуст. Одна стойка, несколько бутылок, огромная печь, бильярд в миниатюре, лавки, твердые как камень, дырявые простыни, собака и кошка, спящие рядом. Хозяин накрывал на стол, а жена его жарила на кухне из колоб. — Как зовут хозяина гаража на перекрестке? — спросил Мегре, глотая сардину вместо закуски. — Месье Оскар. — Он давно в этих краях? — 8, может быть, 10. Лично у меня двуколка и лошадь. Вот так. — А месье Мишане? — А это страховой агент. Вы будете пить белое или красное? Хозяин долго возился, пытаясь вытащить кусок пробки, упавшей в бутылку, и кончил тем, что перелил вино. А люди из дома трех вдов? По правде говоря, я их никогда не видел. Во всяком случае, даму, кажется, там есть одна дама. Центральная трасса, это же не Авренвиль. «Хорошо прожарить!» — крикнула из кухни жена. Мегре и Люкас замолчали, поглощенные своими мыслями. В 9 часов они вышли на дорогу и направились к перекрестку. Она не приехала. Мне было бы любопытно узнать, зачем приезжал Гольдберг в эти места. В карманах у него нашли бриллианты? Нет. Ничего, кроме 2000 и нескольких франков в бумажнике. Мегре заметил, что дом месье Оскара стоял не у края, а позади мастерской, поэтому окон не было видно. Механик в комбинезоне ел, сидя на ступеньке одной из машин. Неожиданно в нескольких шагах от полицейских вынырнул из темноты сам месье Оскар. — Добрый вечер, господа. — Добрый вечер, — проворчал Мегре. — Прекрасная ночь. Если так будет продолжаться, на Пасху будет великолепная погода. — Скажите, — грубо прервал его комиссар, — ваша лавочка остается открытой всю ночь? — Нет, но всегда есть дежурный, который спит на походной кровати. Дверь закрыта. Завсегдатаи звонят, когда им что-то бывает нужно. — Ночью на дороге много машин? — Нет, немного. Только грузовики, которые снабжают рынки. Это край ранних овощей, особенно кресс-салата. Случается, не хватает бензина. Или же надо произвести мелкий ремонт. Не хотите ли выпить чего-нибудь? — Спасибо. Вы делаете ошибку, но я не настаиваю. Так вы еще не выпутались из этой истории с автомобилями? Знаете, месье Мишане наверняка заболеет, особенно если ему тотчас же не вернуть его 6 цилиндров. Вдали засверкали фары, свет которых постепенно увеличивался, послышался шум мотора и снова темнота. «Доктор из Этампа», — пробормотал месье Оскар. Он ездил на консультацию в Арпажон. Коллега, должно быть, оставлял его обедать. — А вы знаете все проезжающие автомобили? — Многие. Смотрите, вон 2 фонаря. Это везут кресс-салат на рынке. — Добрый вечер, Жюль! С высоты проезжавшего грузовика ответил голос, и какое-то время был виден маленький красный огонек заднего фонаря. Несколько в стороне светящейся гусеницей вытянулся поезд. — Экспресс 9:32. — А вы в самом деле ничего не хотите выпить? — Послушай, Жожо, когда закончишь ужинать, проверь 3-й насос, он заедает. Оставив месье Оскара у гаража, Мегре начал ходить взад-вперед в сопровождении Люкаса, вполголоса говорившего с самим собой. Ни малейшего света в доме трех вдов. Полицейские 10 раз прошли перед воротами, 10 раз Мегре механически поднимал глаза по направлению к окну, которое, как ему было известно, принадлежало комнате Эльзы. «Она уже не приедет», — вздохнул Люкас. По-видимому, решила переночевать в Париже. Мегре свернул к Авренвилю. Когда они пришли на постоялый двор, все лампы, за исключением одной, были погашены, и в кафе никого не было. Мне кажется, я слышу шум приближающегося автомобиля. Они обернулись. 2 фары пронизывали ночную тьму по направлению к деревне. Повернув к гаражу, автомобиль, должно быть, замедлил ход. Слышны были чьи-то голоса. Они спрашивают дорогу. Наконец автомобиль, освещая один за другим телеграфные столбы, подъехал. Мегре и Люкас, стоявшие перед постоялым двором, попали в луч света. Скрип тормозов, шофер вышел и открыл дверцу автомобиля. — Это точно здесь? — спросил женский голос из автомобиля. — Да, мадам, Авренвиль. И над дверью сосновая ветка. Нога в шелковом чулке ступила на землю, из машины вышла дама, одетая в меха, Мегре пошел ей навстречу. В этот момент раздался выстрел, крик, женщина, как подкошенная, упала на землю и замерла, свернувшись клубочком. Комиссар и Люкас переглянулись. — Займись ею, — бросил Мегре. Шофер замер на месте. На первом этаже постоялого двора открылось окно. Выстрел был произведен со стороны поля. Комиссар бежал, вытаскивая на ходу из кармана револьвер. Он слышал нечто похожее на мягкие, вязнувшие в глине шаги, но ничего не видел из-за фар, неистово освещавших часть дороги. Обернувшись, Мегре крикнул: «Фары!» Шофер или Лукас направили одну из фар на комиссара, и тень последнего, огромная и черная, обрисовалась на голой земле поля. «Фары, черт побери!» — прорычал Мегре. Охваченный бешенством, он бежал зигзагами, как преследуемый кролик. Внезапно, в сотни метров от себя, он увидел бензоколонку, и чей-то голос прохрипел совсем близко. «Что случилось?» Мегре сразу же остановился. Он оглядел мсье Оскара с ног до головы и отметил, что на его туфлях не было грязи. «Вы никого не видели?» «Только один автомобиль, водитель которого спрашивал дорогу на Авренвиль». Комиссар заметил на центральной магистрали, удаляющийся по направлению к Арпажону, красный огонек. «Что это такое?» «Грузовик поехал на рынок. Он останавливался. Только на время, чтобы взять 20 литров». Можно было догадаться о царившей суматохе у постоялого двора, а фары все продолжали прочесывать пустое поле. Внезапно Мегре пересек улицу и позвонил в дверь виллы Мишоне. Открылся маленький потайной глазок. «Кто там?» «Комиссар Мегре. Я хотел бы поговорить с месье Мишоне». Появившаяся в дверях мадам Мишоне была взволнована, даже потрясена. Она бросила украдкой взгляд на дорогу. «Вы его не видели?» «А разве его нет здесь?» — проворчал Мегре с проблеском надежды. «То есть, я не знаю, я... Только что стреляли, не так ли? Да войдите же!» Ей было около 40, лицо неприятное, с резкими чертами. Мсье Мишоне вышел на минутку, чтобы... Сколько времени прошло после его ухода? «Не знаю, может быть, полчаса». «Что-то зашевелилось на кухне. У вас есть прислуга?» «Нет, это, наверное, кошка». Комиссар открыл дверь и увидел месье Мишоне, возвращавшегося через дверь, ведущую в сад. Его сапоги были тяжелы от грязи, он вытирал пот. Мужчины пристально смотрели друг на друга. — Ваше оружие, — произнес полицейский. — Мое? — Ваше оружие! Быстро! Страховой агент протянул ему маленький револьвер, который вытащил из кармана брюк, но все 6 пуль были на месте. — Откуда вы пришли? — Оттуда. — Что вы называете «оттуда»? — Не бойся, Эмиль, они не посмеют причинить тебе вред, — вмешалась мадам Мишоне. — Это уж слишком, наконец. И мой Шурин, мировой судья в Каркассонне... — Одну минутку, мадам, я разговариваю с вашим мужем. Вы пришли из Авренвиля? Что вы там делали? — Из Авренвиля? Я? Он весь дрожал, но удивление его не было наигранным. — Я вам клянусь, что пришел оттуда, то есть из дома 3 вдов. Я хотел лично проследить за ними, потому что... — Вы не были в поле? Вы ничего не слышали? — Это был выстрел? Кто-нибудь убит? Его усы повисли, он смотрел на жену, как мальчишка смотрит на мать в момент опасности. — Я уверяю вас, комиссар, я вам клянусь! Он топнул ногой о землю, и 2 слезинки брызнули из его глаз. — Неслыханно! Это мою машину украли, это в мой автомобиль подложили труп, и мне отказываются ее вернуть, мне, который работал 15 лет, чтобы заплатить за нее, и меня же еще обвиняют в... — Помолчи, Миль, я сейчас сама поговорю с ним. Но Мегре перебил ее. — Другого оружия в доме нет? — Именно вот этот револьвер мы купили, когда строили виллу, еще в нем те же самые пули, которые оружейный мастер положил туда. Вы пришли из дома 3 вдов? Я опасался, чтобы снова не угнали мою машину. Я хотел лично проверить. Проник в парк, ну или скорее забрался на стену. Вы их видели? Кого? Этих 2, Андерсонов? Ну, конечно. Они в гостиной, вот уже целый час ссорятся. Вы ушли, когда услышали выстрел? Да, но я не уверен, что это был выстрел. Мне только показалось, и я беспокоился. Вы никого больше не видели? Никого. Мегре направился к двери и увидел мсье Оскара, приближавшегося к порогу. Ваш коллега послал меня, комиссар, передать вам, что женщина умерла. Мой механик пошел в Арпажон предупредить жандармерию. Он приведет врача. Вы позволите мне уйти? Я не могу оставлять гараж без присмотра. В Вренвилле неяркие фары по-прежнему освещали часть стены постоялого двора и тени, двигающиеся вокруг машины.